На 12-м году Пирогова отдали в частный пансион Кряжева. Василий Степанович Кряжев занимал довольно видное место среди московских педагогов того времени. В 1811 году он открыл в Москве частный пансион «Своекоштное отечественное училище для детей благородного звания». Программа пансиона была довольно широкая, потому что целью его учреждения было доставить родителям средства воспитать детей их так, чтобы они могли быть способными для государственной службы чиновниками. Курс был шестилетний, распадавшийся на три разряда или класса, по два года в каждом. Пансион Кряжева пользовался очень хорошей репутацией и считался одним из лучших частных пансионов. В 1822 году, 5 февраля, Пирогов поступил сюда полупансионером. О своем пребывании в пансионе он сохранил весьма хорошие воспоминания, в особенности о самом директоре Кряжеве, преподававшем новые языки, и о преподавателе русского языка Войцеховиче. Впоследствии ученик и учитель встретились в клинике, где Войцехович лежал больной. Войцехович был тронут посещением Пирогова и крайне удивлен, что он пошел по медицинскому факультету, а не словесному. Во время пребывания в пансионе Кряжева Пирогов основательно познакомился с русским и французским языками. Латинский язык, который он знал впоследствии превосходно, проходился в пансионе Кряжева плохо, по вине неумелого преподавателя-священника. Во время пребывания Пирогова в пансионе Кряжева на его семью обрушился ряд душевных и материальных катастроф. Смерть сестры и брата, растрата казенных денег другим братом и, наконец, вынужденный выход в отставку отца Пирогова. Последнее, разумеется, было тяжелым материальным ударом и произошло по следующим обстоятельствам. Один из чиновников комиссариата был отправлен на Кавказ, чтобы отвезти туда 30 тысяч рублей. Он вместе с деньгами исчез бесследно, и Иван Иванович Пирогов, как казначей, неизвестно почему, был привлечен к ответственности и должен был возместить значительную часть этой суммы. Все имение и все наличное имущество были описаны и взяты в казну. Материальное положение семьи пошатнулось, и Николаю пришлось взять из пансиона Кряжева, где плата за учение была довольно высокая. Не желая все-таки испортить карьеру мальчика, по отзывам учителей способного, отец Пирогова вздумал обратиться за советом к Ефрему Осиповичу Мухину, уже поставившему одного из его сыновей на ноги, авось поможет и другому. Мухин принял участие в судьбе юноши и, как увидим ниже, благодетельно повлиял на его дальнейшую карьеру. Мухин посоветовал отцу Пирогова готовить своего 14-летнего сына прямо к вступительному экзамену на медицинский факультет Московского университета. Согласно этому совету, Пирогов, еще накануне игравший со своими школьными товарищами в саду в солдаты, причем отличился изумительной храбростью, разорвав несколько сюртуков и наделав немало синяков, был взят из пансиона Кряжева, пробыв там лишь около 2 лет. Для приготовления его к экзамену пригласили студента медицины, кончающего курс, Феоктистова, доброго и смирного человека, как характеризует его в своих воспоминаниях Пирогов. Этот студент поселился у Пироговых и занимался с Николаем главным образом латинским языком. Из знакомых, бывших в то время у отца Пирогова, особенно интересовали его двое – Григорий Михайлович Березкин и Андрей Михайлович Клаус, оба из врачебного, правда низшего, персонала Московского воспитательного дома. Березкин толковал с будущим медиком о медицине, подарил ему какой-то составленный на латинском языке сборник с описанием в алфавитном порядке лекарственных трав. Словоохотливый Березкин, большой шутник, потешал мальчика своими постоянными шутками и прибаутками. Клаус, Знаменитый оспопрививатель екатерининских времен был оригинальнейшая и известная тогда в Москве личность. Имея большую практику в семье Ивана Ивановича Пирогова, у которого было 14 человек детей, старик Клаус обязательно навещал Пироговых в табельные дни. Любознательного мальчика он особенно занимал имевшимся всегда при нем маленьким микроскопом. «Раскрывался, — вспоминает Пирогов, — черный ящик. Вынимался крошечный, блестящий инструмент. Брался цветной лепесток с какого-нибудь комнатного растения, отделялся иглой, клался на стеклышко, и все это делалось тихо, чинно, аккуратно, как будто совершалось какое-то священнодействие. Я не сводил глаз с Андрея Михайловича и ждал с замиранием сердца минуту, когда он приглашал взглянуть в его микроскоп. «Ай-яй, какая прелесть! Отчего это так видно, Андрей Михайлович?» «А это, дружок, тут стекла вставлены, что в 50 раз увеличивают. Вот, смотри-ка». Следовала демонстрация. Занятия с Феоктистовым не были обременительны и шли успешно. Ученик детски радовался, что готовится в университет, и занимался прилежно. Ему доставляло наслаждение рассматривать медицинские книги Феоктистова. А когда однажды Феоктистов принес каталог университетских лекций, будущий студент разбирал его с каким-то невыразимо приятным трепетом и расспрашивал своего ментора, какие лекции он будет слушать, поступив в университет. Желанный момент наконец наступил. 11 сентября 1824 года в правление Московского университета поступило собственноручное прошение Пирогова. «Родом я из обер-офицерских детей. Сын комиссионера 9 класса, Ивана Пирогова. Отроду имеется мне 16 лет. Обучался на первое в доме родителей моих, а потом в пансионе господина Кряжева, закону Божию, российскому, латинскому, немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметики и геометрии. Ныне же желаю учение мое продолжать в всем университете в звании студента. Почему правление Императорского Московского университета покорнейше прошу допустить меня по надлежащим испытаниям к слушанию профессорских лекций и включить в число своекошных студентов медицинского отделения. Свидетельство же о роде моем и летах при всем прилагаю». Приложенное вместо метрики свидетельство, выданное 4 сентября 1824 года из комиссии Московского комиссариатского депо, удостоверяло, что Николай Пирогов имеет ныне от роду 16 лет. Ему не было еще полных 14, и лета его были показаны неверно, чтобы открыть доступ в университет. В то время никто не мог вступить в студенты, не имея 16 лет от роду. В числе представленных документов находилось и свидетельство из пансиона Кряжева о двухгодичном пребывании там Пирогова. «Вступление в университет, — говорит Пирогов, — было таким для меня громадным событием, что я, как солдат, идущий на бой, на жизнь или смерть, осилил и победил волнение и шел хладнокровно. На экзамене в качестве декана факультета присутствовал и Мухин, что действовало ободряющим образом на экзаменующегося. Экзаменаторами были профессора Мерзляков, Котельницкий и Чумаков. Экзамен прошел благополучно. Профессора остались довольны ответами и подали в таком смысле донесение правлению университета. Студента-ребенка отец повез в кондитерскую и угостил шоколадом.